Охотник. Том 1. Глава 1. Имя. Эна. Раса. Лесной эльф. Класс. Охотник. Уровень. 1. Характеристики. Сила. 1. Ловкость. 3. Живучесть. 1. Восприятие. 2. Дух. 1. Магия. 2. Свободные очки характеристик. 3. Свободные очки способностей. 1. Особенности. Лесной эльф. Подвид расы эльфов, приспособленный для жизни в лесной местности, имеет повышенную продолжительность жизни, до 10000 лет, обостренное восприятие от всех органов чувств и особое строение опорно-двигательного аппарата, плюс 1 к ловкости и восприятию за уровень, охотник, класс персонажа, ориентированный на дальний бой, поддержку и выживание, доступны ветки развития, стрельба, ловушки, приручение, скрытность, выслеживание, плюс 1 к ловкости и магии за уровень, плюс 1 к очкам способностей за уровень, инвентарь, специализированный пространственный карман, предназначенный для хранения неодушевленных материальных предметов, плюс 1 ячейка, 1 куб, метр за 1 ед силы, внимание, очистка души до необходимого уровня завершена, создание аватара завершено, загрузка начальной памяти завершена, получено задание, первая кровь, этот мир жесток даже к собственным детям, не говоря уже о незваных гостях, но ты, не жертва, ты охотник, докажи это, найди свою первую добычу и пусти ей кровь, награда, плюс 1 уровень, знание, жизнь, вот такие вот окошки текста встретили меня по пробуждению, заслонив собой весь обзор, синенькие, полупрозрачные, с белыми буковками, в общем, хорошие глюки, качественные, вот только не помню, чтобы я курил ту травку, что приволок мой дружбан на вчерашнюю вечеринку, а ведь он, стоп, а как его звали, все вертятся в голове, но никак ухватиться не могу, быстрая ревизия по ассоциативным цепочкам заставила мою спину резко взмокнуть, просто я не помнил имен, и лиц, то есть я помнил, что у меня была семья, были друзья и знакомые, но от них остались лишь смутные образы, словно все это происходило в далеком детстве и было погребено под тоннами прожитых лет. То же самое касается работы и учебы и вообще всей моей жизни. Зато я прекрасно помню песни, сюжеты книг, игры фильмов, несколько театральных постановок, школьный курс биологии, русский язык, английский, эльфийский. Так, стоп, а вот это у меня откуда? От волнения я даже сел и начал говорить вслух, отмахнувшись от всей еще плавающих окошек, схватился за голову. Правый висок прострелило болью, в ухе раздался тонкий писк, но вместе с тем в голове начали появляться знания, совершенно не свойственные обычному городскому жителю первой половины 21 века. И эльфийский язык там был так, только для затравочки. Вот основы стрельбы из лука меня впечатлили намного больше. Казалось бы, что может быть проще. Просто палка с веревкой, на которую накладываешь другую палку, оттягиваешь и отпускаешь. Угу-угу. Два раза. Короткий, обычные ростовые луки, типы крепления колчанов, длина и особенности оперения стрел, виды наконечников, поправки на ветер и гравитацию, закручивание, добавки в виде ядов, горящие пакли или привязанные веревки, положение стрелка, стоя, сидя, лежа, на ходу, на бегу, из седла, с ветки дерева, с крыши здания, вися вниз головой или приклеившись к стене, а уж когда в дело вступает магия, то вообще тушите свечи и закапывайтесь сами. Кстати, о магии. У меня не обнаружилось четких инструкций или знаний, зато было что-то вроде презентации возможностей, тех самых веток развития класса охотника. Собственно, там все волшебство и крылось. Стрелы из маны, позволяющие творить всякое непотребство, вроде дождя стрел или мультивыстрела. Ментальное подчинение и усиление животных, которые будут сражаться с противником за меня, материализация различных механических и магических ловушек, а также их поиск и обезвреживание, сокрытие в тенях, мимикрия под окружающий фон или самая банальная невидимость, обострение нюха, поиск по наложенной метке, подсвечивание следов на траве, ночное и инфракрасное зрение. Короче, магия весьма специфичная, классовая, но оттого не менее впечатляющая. А ведь следом всплыли такие мелочи, как законы кармы, правила скрытного перемещения в лесу, способы разведения костра, особенности охоты и рыбалки, разделки дичи. В общем, все то, без чего я бы в этом лесу просто загнулся. В лесу, я даже замер от внезапной мысли, а потом медленно огляделся. И правда, лес, хе-хе. Я сидел на мягкой невысокой травке точно посередине круглой полянки, что со всех сторон была окружена мощными стволами деревьев. И каких деревьев? Полсотни метров в высоту как минимум, как 20-30 этажные высотки. Чтобы разглядеть верхушки, мне приходилось запрокидывать голову чуть ли не до боли в шее, а в обхвате эти исполины были, наверное, по 5-6 метров каждый. Стоило мне обратить внимание на окружающий мир, как тот тут же в ответ обрушился на мои органы чувств. Запах травы и цветов, коры деревьев, сырого мха, каких-то ягод, пение птиц, хруст веток. Тело само оттолкнулось руками от земли и приняло стоячее положение. Вот только движение было медленным и печальным. Даже на мой взгляд не особо спортивного человека, я не был спортивным, отклик тела был как у несмазанного робота из старых фильмов или же 50-летнего детка, из которого скоро песок сыпаться начнет. Впрочем, это не помешало мне развернуться лицом к опасности с луком в руках. Вытянутая из колчана на пояснице стрела легла на тетиву, а взгляд направился на подозрительные кусты, из которых медленно выходил тощий. Наверное, это все же волк, только мелкий какой-то, не выше моего колена, да еще и одноглазый. В том смысле, что левый глаз у него явно отсутствовал под впалым закрытым веком. Зверь понял, что его обнаружили, но уходить не стал, а лишь оскалил клыки и начал приближаться уже в открытую. Вот только мне совсем не хотелось подпускать к себе явно больное животное, потому я натянул тетиву, сделал небольшую поправку прицела и отпустил стрелу в полет. Короткий свист, и по ушам резанул захлебывающийся визг. Стрела вошла спереди в шею наполовину длины, явно пробив зверю легкое. Истощенный организм животного такого издевательства не выдержал, и тот быстро отдал концы. А вот мой организм, мда, протянул я, глядя на чуть дрожащие руки. И дело тут было совсем не в адреналине или боевом отходнике. На удивление, нервы у меня только чуть-чуть дергались, а вот руки тряслись из-за перенапряжения. Единичка силы, грибанная единичка силы. А тем временем перед глазами вылезли новые таблички. Старые, кстати говоря, так и продолжали висеть, просто отлетели на край угла обзора в тот момент, когда появился этот волк. Выполнено задание. Первая кровь. Получена награда. Плюс один уровень. Знание. Жизнь. Имя. Эна. Раса. Лесной эльф. Класс. Охотник. Уровень. 2. Плюс 1. Характеристики. Сила. 1. Ловкость. 5. Плюс 2. Живучесть. 1. Восприятие. 3. Плюс 1. Дух. 1. Магия. 3. Плюс 1. Свободные очки характеристик. 6. Плюс 3. Свободные очки способностей. 2. Плюс 1. Получено задание. Первые шаги. Поздравляем, охотник. Ты справился со своим первым противником. Однако это еще не начало и даже не первый шаг, а буквально первый вздох. А вот теперь тебе нужно сделать свои первые шаги навстречу приключениям. И вот еще что, предвосхищая твои мысли, тренировки не помогут. Так что, распредели свободные очки, осмотрись вокруг, выбери направление и отдались от стартовой поляны на километр. Награда. Системная карта. Так, спокойно. Я потер переносицу, ощущая, как начинает болеть голова от всего вот этого. Слишком много и быстро. Я банально не успеваю переваривать события. А они, эти самые события, явно не собираются заканчиваться. Хотя, вроде бы сейчас у меня есть свободная минутка, но расслабляться все равно не стоит. Подкрадется еще кто-нибудь сзади и будет мне кусь. И хорошо, если за жопу, а не сразу за загривок. От последней мысли я поежился и быстро осмотрелся. Но нет, вроде все тихо. Впрочем, не с моим восприятием об этом говорить. Как я уже выяснил на примере силы, единичка в параметре – это плохо. Думаю, троечка – это тоже не очень хорошо. Значит, нужно действительно как можно быстрее распределить характеристики, учитывая, что прокачать их обычным образом не выйдет. Приписка в задании на это даже не намекает, а говорит практически прямым текстом. Еще раз глянув на открытые системные окна, я чуть сосредоточился. Как и думал, хватило четкого посыла системе, и та убрала все сообщения, кроме моего статуса. И вот над ним я ненадолго подвис. А дело в том, что у меня есть 6 очков, которые нужно раскидать. И по-хорошему, следует вкладывать их в профильные характеристики класса, то есть в ловкость и магию. Вот только как раз профильные характеристики качаются сами по себе с ростом уровня, а все другие – нет. И без них я загнусь. Если с единичкой силы я чуть не надорвался, сделав один единственный выстрел – то как повлияет та же единица в живучести на мое тело, даже выяснять не хочется. Так что после недолгих колебаний я чуть дрожащей рукой распределил сох по две на силу, живучести дух. Уж не знаю, за что отвечает последний, но явно за что-то нужное, ибо ненужного в характеристиках быть не может. Итого, кроме вырвавшейся вперед ловкости, все значения параметров у меня равномерно равнялись трем. Много ли это? Пробормотал я. Проверим. Приняв упор лежа, попробовал отжаться. Вышло. Аж 4 раза. Потом я кое-как поднялся на ноги с тяжелой одышкой. Итог этого мало, сделал очевидный вывод, приводя дыхание в порядок, но явно уже лучше, чем было. Быстро прикинув варианты, пришел к решению, неоднозначному и неокончательному, но хоть какому-то. А решение состояло в равномерном развитии до определенного порога. Скажем, когда я смогу без проблем отжаться 50 раз, это примерный уровень неплохо тренированного человека. И вот в тот момент сделаю корректировку плана. Либо продолжу равномерное развитие, либо сделаю упор на чем-то одном. А может быть, найдется и какая-нибудь альтернатива. Ведь если раса и класс сдают модификаторы характеристик, то их может дать и что-нибудь еще, какая-нибудь специализация, достижение или награда за задание. В общем, рано еще об этом думать, но черновой набросок есть и то хорошо. Далее я взялся за способности, вернее, за ветки развития. Системе хватило одного мысленного желания, и она развернула передо мной 5 столбиков, на которых снизу вверх шли взаимосвязанные квадратики с рисунками внутри. Вот только активированными были лишь самые нижние, как я понял, по одному базовому приему на каждую ветку. Магическая стрела создает стрелу из маны. Потребление маны – 1 йет. Свойства аналогичны обычной деревянной стреле со стальным наконечником. Развеивается практически сразу после попадания в цель. Тип наконечника можно менять усилием воли. Капкан создает малозаметную руну в месте касания. Потребление маны – 2 йет. Время существования – до 12 часов. Цель по умолчанию – любое существо крупнее мыши. При попадании цели в радиус 2 метров от руны ловушка активируется и приклеивает цель к поверхности. Время работы – до 5 минут. Приручение. Пассивная способность. Доказать животному свое превосходство и подчинить силой или привязать к себе лаской и вкусняшками – решать тебе. Как только животное признает тебя вожаком, хозяином, лидером, старшим, получит метку питомца и возможность воздействия другими способностями этой ветки развития. Маскировка. Позволяет замереть и визуально слиться с окружением. Потребление маны – 1 йет мин. След. При касании какого-либо следа позволяет узнать больше информации. Потребление маны – 2 йет. От каждой из них шло по 2-3 связи со способностями следующего тира. Да, можно и так это назвать. Магическая стрела продолжалась оглушающей стрелой и точным выстрелом. Капкан открывал обнаружение простых ловушек, взлом простых замков и ядовитую ловушку. Приручение давало вкусняшку и рывок. Маскировка развивалась в хамелеона, в ураль теней и магический кинжал. Ну и след переходил в выслеживание и метку. Третий тир способностей был закрыт даже для предварительного просмотра. Видимо, нужно было сначала разблокировать хотя бы одну из второго, или сделать еще что-то. А теперь нужно мыслить логически, потер я лоб, ну, или хотя бы постараться. Пойдем методом исключения. Ветка приручения мне пока не нужна за неимением питомца. Вот когда хоть одного выдрессирую, тогда и можно будет подумать о развитии этого направления. Пока же данная ветка бесполезна. Второй тир следопыта мне пока тоже не пригодится, на данный момент достаточно и первой способности. Ветка ловушек. Опять же, в текущих условиях достаточно и первого тира. Остаются стрельба и скрытность. Оглушающая стрела, судя по описанию, при попадании заставляет противника либо серьезно дезориентироваться, либо вообще лишиться сознания. Точный выстрел дополнительно накачивает стрелу маной, отчего она в полете подруливает и корректирует свою траекторию, позволяя попасть именно туда, куда целишься. И то кушает ману по единичке, но работает исключительно на базе магического выстрела, то есть сначала нужно создать стрелу из маны, а уже потом на нее накладывать следующее заклинание. Хамелеон является прямым пассивным улучшением маскировки и снимает ограничения на движение. Вуаль теней работает как маскировка, только в тени и на порядок лучше. Магический кинжал – это аналог магической стрелы. И если провести аналогию, то в следующих тирах на этот кинжал будут завязаны всякие интересные эффекты. Это не ветка маскировки, это ветка ассасина какая-то, Задумчиво почесал я затылок. Кстати, а у меня свой-то ножик есть? Эта мысль заставила отодвинуть окошко системы и осмотреть наконец самого себя. А то, если честно, собственный внешний вид до этого момента волновал как-то в последнюю очередь. Вот только стоило мне об этом подумать, как в голове тут же возник образ моего нынешнего тела. Довольно неплохой образ, если честно, только странный. Черные волосы с темно-синим отливом были собраны в аккуратный хвостик, что спускался до лопаток. Глубокие глаза все того же черного цвета. Изящное, почти что женственное телосложение с мягкими чертами лица. Чуть увеличенные верхние клыки, стоящие торчком ушки длиной около 10-15 сантиметров и немного бледноватая кожа. Одежда и оружие же были максимально простенькими. Сапоги-мокасины на мягкой подошве, серые полотняные брюки, такая же рубашка из грубой ткани, колчан с тремя десятками стрел на пояснице, небольшая сумочка слева на поясе с несколькими серебряными монетами, запасом тетивы и трутом с огнивом. Ну и лук в руках, короткий, сильно изогнутый, но вполне себе боевой. Короткая ревизия уже собственными ручками подтвердила переданную системой информацию. А вот ножа обнаружено не было, так что берем магические кинжалы и хамелеон, ибо скрытности много не бывает, а то знаю я эти магические миры, по-любому какая-нибудь крокозябра под ближайшим же кустом ожидает. Магический кинжал. Создает кинжал из маны. Потребление маны – 1 йет. Свойства аналогичны обычному стальному кинжалу. Развеивается практически сразу после нанесения урона. Форму лезвия в некоторых пределах можно менять усилием воли. Хамелеон. Заменяет собой способность маскировки. Позволяет визуально слиться с окружением. При резких движениях эффект спадает. Потребление маны – 1 йет мин. Как я и думал, после открытия новых способностей второго тира мне разблокировался просмотр третьего, но только в ветке скрытности именно у открытых подветок. У хамелеона было целых два улучшения, но это были именно улучшения, а не новые перки. Один убирал запахи, второй – звуки. И что особенно интересно, на четвертый тир связи от них вели к одной и той же пока скрытой способности. Есть у меня подозрение, что там и дальше все будет завязано исключительно на улучшении базовой маскировки. Интересно, вуаль теней работает по тому же принципу, тогда какой в ней смысл, альтернатива или иная специализация? У магического кинжала также было два улучшения, но одно из них тупиковое, кинжал-стрела. По доступному описанию он позволял переносить на кинжал способности для стрелы и наоборот. Второе улучшение было уже с дальнейшими эволюциями и называлось электрическим ударом. Как и следует из названия, на кинжал накладывалась электрическая атака. Эх, я вздохнул и посмотрел на трупик волка. Это все, конечно, хорошо, но жратенькать хочется. Вот только есть эту добычу я не стану. Пока не настолько голодный, это раз. Волк не выглядит хоть сколько-нибудь упитанным, в нем вообще только кожа и кости, это два. Животное мало того, что хищник, а те обычно имеют кучу паразитов, так еще и явно больное, это три. Исходя из всего этого, мне стоит прекращать сидеть на жопе ровно и отправляться в путь, а там уже по дороге продолжу эксперименты. Но сначала, подойдя к волку, я осторожно потыкал того носком сапога, дохлый, стопроцентно. Присев рядом, сосредоточился на создании магического кинжала. Странное чувство, должен признать. Знания в голове у меня появились, как только я купил эту способность, поэтому с тем, чтобы активировать заклинание, особых проблем не возникло, но все равно странное ощущение, особенно от потекшего в теле тоненького ручейка магической энергии. Вложенные в меня знания эльфа не видели в этом ничего особенного, а вот обычный городской человек хотел пищать от восторга и бегать на руках. Само же заклинание не требовало каких-то вербальных формул или чего-то подобного, просто четкое представление трех рун. Одна на месте клинка, вторая в центре рукояти и третья на месте кольца. Поверх рун ложится каркас из тоненьких энерголиний, и все это запитывается маной. По итогу секундных манипуляций я держал в правой руке кинжал из синего мутного стекла. Правда, похож этот кинжал был совсем не на европейский, а, это же, блять, кунай натуральный, простонал я, рассматривая верный клинок ниндзя. Хотя метать его должно быть удобно. Ну ладно, поехали. Чуть приподняв тушку волка, попытался использовать кинжал вместо охотничьего ножа, чтобы вырезать стрелу. Как ни странно, все получилось, клинок спокойно расширил нанесенную наконечником рану и только потом беззвучно испарился, а я спокойно достал испачканную в крови стрелу. На автомате начав чистить снаряд пучком травы, Я анализировал затраты маны на такое действие и скорость ее восстановления. Выходило, что потратил я около трети моего запаса, то есть волшебной энергии у меня 3 единички, что равняется показателю маны в характеристиках. Восстанавливается же она со скоростью примерно тех же 3 единиц в минуту, то есть зависит это дело либо от показателей магии, либо от духа, пока не совсем понятно, что из того следует. Ну, тот же хамелеон я могу спокойно держать нон-стопом, однако магическими стрелами пока спамить не получится, совсем не получится, зато на один точный выстрел из засады ресурсов маны хватит, как и на удар кинжалом в спину, или тихую расстановку ловушек вокруг лагеря неприятеля. Впрочем, не думаю, что дальше станет легче, более эффективные высокоуровневые способности обязаны жрать маны намного больше, чем эти вот фокусы. А еще, в отличие от примитивного и практически виртуального монобара, хилспоинтов у меня нет, вообще никаких. Что из этого следует? Что один пропущенный удар мечом по шее или кинжал в печень будет означать геймовер? Или нет? Тут будет зависеть от работы механики характеристик силы и живучести. Если они укрепляют тело и усиливают регенерацию, то качать их следует обязательно. А еще нужно раздобыть какой-нибудь способ лечения ран, а то у меня в списках умений подобное вряд ли будет. И следует конкретно упороться в скрытности дальний бой и найти себе помощника танка. Но прежде всего нужно отправляться в путь, со вздохом резюмировал я. Глава 2. Выполнено задание. Первые шаги. Получена награда. Системная карта. Получено задание. Первые шаги 2. Исследование округи и повадок добычи. Залог удачной охоты. Исследуй лес, охотца, становись сильнее и найди причину своего появления в этом мире. Награда. Плюс 6 сох, плюс 2 сос, плюс 1 особенность на выбор. Особые условия. Не отдаляться от леса дальше, чем на километр до окончания задания. Штраф за провал. Смерть. Веселенькие у них штрафы, негромко пробормотал я, закрывая системное окошко и присаживаясь в небольшую выемку в корнях древесного исполина. Как можно было понять, от той полянки я действительно уже ушел на километр, и это был самый тяжелый километр в моей жизни. Не потому, что там были какие-то твари на пути или на меня давила тяжесть какого-то морального груза. Вовсе нет. Мне даже обычные животные не встретились, не то что какие-то фэнтезийные монстры, хотя кое-какие следы я и замечал. Моральная же сторона моего текущего положения волновала меня и того меньше. Ну очутился хрен пойми как и хуй пойми где. Ну засунули меня в тушку эльфа и выдали какие-то странные задания непонятно кто. Как говорил один персонаж, дерьмо случается. И иногда оно случается внезапно и летально. У меня же, если так посудить, все еще относительно неплохо. Здоровое тело, что проживет ту его кучу лет, возможность получить огромные силы, магия и целый мир приключений. Это явно намного лучше, чем жизнь среднестатистического горожанина в среднестатистическом городе моей прошлой родины. Плюс я не особо хорошо помню эту самую жизнь и сравнивать мне ни с чем. Так вот, о чем это я? А, о тяжелом километре. Нужно качать силу, резюмировал свой небольшой поход, пытаясь нормально отдышаться. И живучесть, ловкость, слава силе, сама прокачается. Мысленно обратившись к системе, вызвал ту самую карту. Перед лицом тут же зависло развернутое окошко, на котором отображались моя метка и тщательно отрисованная местность. Масштаб прекрасно менялся, как и различные фильтры. Была возможность ставить метки с комментариями. Собственно, все. Но большего и не надо, и так все прекрасно. Жаль только, что кроме небольшого кусочка пройденного мною пути все остальное было покрыто сплошным туманом войны, серым клубящимся маревом. Окончательно переведя дух, я вздохнул, взял в руки лук и поднялся на ноги. Хамелеона, к слову, как включил еще на той поляне, так и не отключал, регинман его спокойно перекрывает, а маскировка никогда не бывает лишней. Пора качаться, составил я дальнейший план действий, и еду искать, и воду. Напряжно, блин, что я могу сказать об охоте. В целом, это оказалось проще, чем я себе представлял. Главное, не накосячить с подкрадыванием, а то первые 2 раза небольшие олени меня чуяли и тут же сваливали. Зато на 3-й раз, когда я подметил следы животных и пошел по ним, то все же смог подкрасться правильно, не выдав себя звуком или запахом. Ну а там главное было попасть, с чем я и справился. Магическая стрела угодила оленю прямо в переднюю часть туловища, пробив диафрагму и легкие, а потом еще и исчезла, дав туда доступ воздуху и вызвав не самые приятные процессы. Вроде бы это зовется пневмоторакс, но могу и путать. В общем, моя добыча в виде полутораметрового лесного травоядного жалобно вскрикнула, сделала два шага и упала на землю, пуская изо рта и носа кровавые пузыри. Парочка ее собратьев тут же драпанула сквозь кусты, куда глаза глядят. А вот дальше у меня с той мертвой тушей был акт жесткого церебрального секса, ибо разделать ее без кинжала оказалось той еще задачкой. Создать магический клинок, нанести один разрез, подождать секунд 30 восстановления маны, повторить. К счастью, магический кинжал оказался штукой весьма острой и исчезал не после удара, а после нанесения раны, за которую считалось отрезание куска шкуры или мяса. С переносом добычи помог инвентарь, который сейчас насчитывал 3 кубометра объема. Если бы не функция полного обнуления веса, я бы загнулся тащить такую тушу к ближайшему ручью с моими-то 3 единичками в силе. Ну хоть с ручьем повезло, ибо тот тек буквально в сотни метров, и я пересек его, пока шел по следу этого небольшого семейства лесных оленей. Возле ручья мой акт церебральной некрофилии продолжился уже с разделанной тушей, ибо нужно было собрать хворост, запалить костер и как-то поджарить мясо над углями. Знания об этих процедурах в моей голове были, но вот в личный опыт они переходили как-то кривовато, в отличие от умений стрельбы из лука. Тем не менее, я справился. Даже сжег всего пару порций, когда те упали в костер из-за неправильно подобранных и сгоревших прутиков. Воду, правда, пришлось пить прямо из ручья, наплевав на санитарию, но иного варианта у меня просто не было. Впрочем, природа тут чистая, так что вряд ли я подхвачу какую-то заразу, но живучесть прокачать нужно будет. Как и силу, надоело при каждом движении чувствовать себя наполовину парализованным старикашкой. Закончив с трапезой и нажарив мясо про запас, я убрал следы своего пребывания у ручья и начал искать место для ночлега, ибо время уже подбиралось к вечеру. Немного порыскав по округе, нашел небольшую нишу, что была образована корнями одного из древесных гигантов. Вот там и уснул под действием хамелеона, который мог поддерживаться в фоновом режиме. Пробуждение было неприятным. За ночь я продрог, порядочно затекла спина, да еще и тело явно требовало водных процедур. Пот у лесных эльфов, судя по всему, не пахнет, но все равно ощущения были не особо приятными после целого дня беготни. Так что, встряхнувшись и размявшись, я пополз в сторону вчерашнего ручья, где умылся и немного сполоснул руки и шею. Кстати, вопреки опасениям, насекомые меня ночью не тревожили, и вряд ли тут дело в маскировке. Скорее всего, виновата моя новая раса. Ну там лесные эльфы, друзья природы и всякое такое вот. Впрочем, не суть, не кусают, и ладно. Напившись из ручья и перекусив вчерашним мясом, я кое-как подавил тяжелый вздох от вида растущих вокруг ягод и грибов. А их было действительно много. Вот только я сам мало что знал о съедобных лесных растениях, а в загруженной мне памяти никаких сведений обнаружено не было. Так что решил не рисковать, как бы ни была заманчива мысль разнообразить рацион чем-то, кроме воды и пресного мяса, слишком много в природе всяких ядовитых, но красиво выглядящих плодов. Закончив с процедурами, вновь наложил на себя маскировку и, присев под деревом, открыл карту. Итак, что же мне делать? Конкретного плана у меня не было, а задача от системы звучала весьма расплывчато. В ней было только 2 четких пункта. Не покидать лес и найти информацию. Вот только вопрос, где именно ее искать, информацию эту. Тут, на мой взгляд, всего 2 варианта. Либо искать какие-нибудь руины и тайники, либо аборигенов. Первое выглядит не слишком перспективно, значит, лучше всего положиться на второй вариант. Если взять за основу здравый смысл и то, что местные хоть немного похожи на людей, то прямо в лесу они селиться не будут, но вот около опушки, это да, это возможно. Следовательно, мне нужно выйти на окраину леса и обойти его по периметру, чтобы посмотреть наличие, если не поселений, то хотя бы следов цивилизации. Дороги, указатели, памятники, тотемы, что угодно, главное, рукотворное. Если повезет, то можно набрести на охотничьи команды. Или в этом случае мне не повезет, ведь аборигены не обязательно будут дружелюбными и понимающими. Особенно, если это будут люди. Ведь люди чаще всего те еще ксенофобы, особенно средневековые крестьяне. Что из всего этого следует? Ну, на самом деле ответ довольно прост – качаться. А так как обычные тренировки не принесут мне никакой пользы, то качать нужно уровень. А для этого нужно охотиться и убивать – Вчера после убийства волка и оленя появилось сообщение о получении опыта. Что же касается направления движения, то можно просто пойти вдоль ручья, вниз по течению, ведь он должен куда-то впадать, в реку или озеро. А это рыба, пресная вода и, возможно, цивилизация. А если ручей покинет пределы леса, то я просто последую уже придуманному плану и пойду вдоль опушки. В крайнем случае, я всегда смогу вернуться к ручью, с системной картой даже при всем желании не заблудишься. Аккуратно переступая через ветку, я прижался спиной к стволу дерева и замер. Дыхание было спокойным, держащие лук руки, расслабленными. Стрелы на тетиве не было, пока есть возможность лучше пользоваться магическими, чем тратить невосполнимый запас обычных. Медленно выглянув из-за толстого ствола, я осмотрел небольшую полянку. На ней была причина моей аккуратности. Ровно в центре стояло и принюхивалось весьма странное существо. Метр в холке, тело похожее на крупного кролика, когтистые передние лапы и голова с тонкой вытянутой челюстью, полный острых игловидных клыков. Алые и чуть горящие в лесном сумраке глаза недобро изучали округу, а тяжелое дыхание было слышно даже отсюда. Да и вонь чувствовалась прекрасно. Сладковатый гнилостный запах, что явно шел от серой шкуры существа, в которой виднелись многочисленные язвы и рваные раны. Полюбовавшись на эту тварь, я дотронулся до ствола дерева и установил на нее руну капкана, а потом стал ждать, когда восстановится мана, попутно наблюдая за этой зубастой некрозайкой. Однако тварюшка ничего не предпринимала, все так же стояла в центре поляны и лениво нюхала воздух. Когда мои невеликие запасы магической силы восстановились, я еще раз осторожно осмотрелся, но больше никаких монстриков не обнаружил. Создав стрелу прямо на тетиве, я плавно натянул лук и с короткой задержкой на прицеливание послал снаряд в цель. Стрела угодила немного не туда, но все равно более-менее удачно, в бедро твари. Коротко и хрипло рыкнув, монстрик попытался рвануть в мою сторону, но упал на землю, одна из задних лап не двигалась. Видимо, что-то там стрела повредила основательно. Тем не менее, тварь это не остановила и она весьма шустро поползла в мою сторону. Создав еще одну стрелу, я подпустил ее чуть поближе и следующим выстрелом попал точно в лоб, пробив голову насквозь. Монстрик дернулся и затих, а мне упало сообщение об опыте и уровне. Выдохнув, я еще раз огляделся и начал медленно отступать назад, потому как не был уверен, что рядом не найдется еще одна-две таких твари, а вступать с ними в ближний бой мне совершенно не хотелось. Отойдя на сотню-полторы метров назад по своему маршруту, я устроился в удобной выемке меж нескольких крупных валунов и помассировал глаза, которые после 6 часов постоянного всматривания в лесную чащу немного побаливали. Зато за это время я подстрелил несколько крупных грызунов, похожих на енотов, еще одного лесного оленя, тощего волка и сейчас вот ту штуку. Чем бы оно ни было, но являлось явно непростым лесным животным, больше на нежить какую-то смахивало. Тем не менее, я наконец получил долгожданный уровень. Вызвав меню статуса, я посмотрел на характеристики. Ловкость достигла 7, восприятие и магия – 4, и 3 свободных очка. Их я по собственному плану раскидал между оставшимися характеристиками. Результат почувствовался сразу, стало словно бы легче дышать, а тело немного полегчало и уже не так тянулось к земле, да и ломота в мышцах явно уменьшилась. В общем, мне стало намного лучше. Что же касается нового перка, то тут я особо не раздумывал, так как уже давно все для себя решил. Имя: Эна, раса: лесной эльф, класс: охотник, уровень: 3+1, характеристики: сила: 4+1, ловкость: 7+2, живучесть: 4+1, восприятие: 4+1, дух: 4+1, магия: 4+1, свободные очки характеристик: 0, свободные очки способностей: 0, точный выстрел: накладывается на магическую стрелу и позволяет контролировать ее полет, направляя точно в цель. Потребление маны: 1 йет. Этой способности мне временами серьезно не хватало, потому что я знаю, как метко попасть в цель и даже иногда могу это сделать, но вот деревянные пальцы и слабость в мышцах серьезно сбивают прицел. Точный выстрел пусть и стоит в итоге 2 единицы маны, зато гарантирует попадание белки в глаз 100 метров. К тому же, следующий тир этой способности выглядел очень вкусно. Мультивыстрел и очередь. Первая атака после выстрела разделяет стрелу на столько снарядов, насколько в нее вложили маны. а вторая по аналогичной механике запускает несколько стрел следом. Обе способности накладывались поверх точного выстрела, то есть имели управляемый полет и комбинировались друг с другом. То есть я могу активировать оба перка одновременно, вложить по 10 единиц маны и в итоге с одной стрелы у меня в цель улетит 10 залпов по 10 стрел. А если вложить 100 маны, а если 1000? Это что же, я целые армии с одной стрелы выкашивать смогу? Что-то сомнительно это. Скорее всего, там есть какие-то ограничения. Или я чего-то в этой жизни не понимаю. Посидев еще немного и передохнув, я вновь отправился в путь. Все так же неспешно и в маскировке. Ибо куда мне торопиться? Нет, может быть, где-то впереди кто-то срочно нуждается в моей помощи или этот мир на самом деле погибает, а я, его последняя надежда, но, у меня нет второго шанса. И кнопку быстрого сохранения я тоже как-то не нашел. Вместе с тем на данный момент я довольно слаб как воин и крайне уязвим. Поймаю одну хорошую рану и все, приплыли. Так что лучше уж я потихонечку помаленечку буду красться вперед и качаться на всяком зверье, чем рвану на пролом аки объевшийся грибочков викинг. Подойдя к поляне, где лежал труп той стрёмной хрени, я его не обнаружил, и это заставило напрячься еще сильнее. Особенно когда я обнаружил след волочения от места смерти твари к кустам на противоположной от моего расположения стороне. Нет, можно было подумать, что это местные санитары леса постарались, но я их уже видел, не выглядели те собачки как нечто, способное быстро утащить подобную тушу. К тому же, даже они не будут жрать подобную тухлятину. А кто помельче, вроде насекомых и птиц, тушку бы тем более не утащил, а начал пиршество прямо тут. Почему-то на ум мне пришли мысли о каннибализме и еще 3-4 товарках убитой мною монстрилы. И эти мысли моей паранойи ой как не понравились. Проверив натяжение тетивы, я стал осторожно обходить полянку по кругу. Кстати, о моем оружии. Насколько я помнил, лук требуется время от времени чем-то смазывать и хранить от влаги, чтобы тот не начал гнить, все же дерево. Да и тетива обычно делается из сухожилий или волосы также требует ухода и не может постоянно держаться в натяжении, ослабнет. К чему это я? А к тому, что моему луку на все это пофиг. За прошедшее время не появилось никаких признаков провисания тетивы или трещинок на дереве, да и в загруженных знаниях нет ничего особого касательно ухода за оружием, кроме элементарных вещей вроде протереть от крови и не принимать на него удары мечом, и это меня немного настораживало. Как и еще один факт, все вокруг было слишком ярким, я не обратил на это внимания с самого начала, так как мое сознание, несмотря на весь природный пофигизм, оказалась шокирована фактом попадания и усиленно думала, что с этим делать и как выжить в подобной ситуации. А вот сейчас я немного отошел, свыкся с мыслями и заметил излишнюю яркость и насыщенность цветовой гаммы. Возможно, дело в эльфийском восприятии, но я тут недавно в ручье еще и свое отражение увидел. Нет, я и до этого видел собственную новую рожу в меню системы, но там она воспринималась по-другому. Тут же было отражение, на котором у меня глаз зацепился за какую-то неправильность. Я минут 5 тупил, пытаясь ухватить за хвост ускользающую мысль, пока не дошло. Фактура кожи была идеальна. Не видно каких-либо крупных пор, прыщиков, шрамиков, нарушений пигментации из-за вен или микроразрывов капилляров. Все было плавно и однотонно, и довольно красиво, как в мультике. Очень надеюсь, что нет, потому что иначе будет сложно, очень сложно. Задумавшись обо всем этом, я чуть не помер, буквально, ибо примерно на середине своего маневра по обходу поляны внезапно носом к затылку столкнулся со стоящей на задних лапах абразиной, родственника которой я подстрелил не так давно. Тварюшка стояла возле дерева, замерев и не отрываясь глядела на полянку, и я замер буквально в шаге от нее. Как я ее не заметил, ведь она цветом с окружающей средой особо не сливается, не прячется и пахнет так, что чуть ли не с ног сшибает вонью. Так как, ответ в голове всплыл только один, магия, аналог моей маскировки. Впрочем, об этом я буду думать позже. Меня сейчас волнует вопрос несколько другого толка, убить или отступить, а если отступить, то куда, как и что потом делать, нет, не вариант, тогда убить. Поджав губу, я осторожно поднял свободную правую руку, словно замахиваясь для удара. Магический кинжал в руке возник мгновенно и беззвучно, после чего я со всего маха вогнал его в темечко монстра, готовясь тут же отпрыгнуть в сторону. К счастью, не пришлось, Тварь вздрогнула и мгновенно сдохла. Развеявшийся кинжал перестал удерживать тушку, и та рухнула на землю. Я же коротко выдохнул, вот только расслабляться было рано. Хрен его знает, сколько тут таких вот засадников. Так что, коснувшись земли, поставил капкан прямо рядом с тушкой и начал медленно отступать назад. Пройдя с десяток метров, встал так, чтобы было видно труп и ловушку. После чего поставил себе под ноги еще один капкан, взял лук на изготовку и стал ждать. Логика была проста. Предыдущую тушку почуяли и утащили. Значит, и эту могут утащить. А мне остается только подстрелить этих потаскунов. Минут пять ничего не происходило, но это было мне даже на руку. Как только мана восстанавливалась, я тут же ставил рядом с собой еще один капкан. Всего их набралось три штуки. Когда рядом с моей приманкой началось движение, из-за дерева осторожно вышла такая же зубастая и чуть подгнившая тварь. И это было хорошо, в том смысле, что маскировка в движении у них не работает, похоже, ну или жрет неприлично много энергии. Пока зверюшка подходила к трупику, я создал магическую стрелу и плавно натянул лук. Вот монстр вошел в двухметровый радиус, и тут же его ноги обхватило синеватое свечение. Он рыкнул и попытался вырваться, но лишь добился того, что упал на землю и прилип уже всем телом. Упускать такой шанс я не собирался и, активировав точный выстрел, вогнал стрелу в глаз по самое оперение. Монстр дернулся и затих, а мне прилетело сообщение о поднятии уровня. То есть всего двое и уже левелап, значит ли это, что они намного ценнее в плане прокачки, чем обычные зверюшки? Видимо, да. Тут же, не отходя от места засады, раскидываю очки характеристик согласно плану, а новой способностью беру мультивыстрел. Мультивыстрел накладывается на точный выстрел и в полете создает копии стрел в количестве, равном вложенной в способность мане. Потребление маны – 1 ед за каждую стрелу. Это вкусно, но сейчас я смогу за раз выпустить залп максимум из 3 стрел, после чего мана уйдет в ноль и я вывалюсь из скрыта. Ну, или сделаю двойной выстрел и останусь в скрыте, но больше ни на что энергии не хватит. Похоже, на следующем уровне нужно будет все кинуть в ману, а то ее сильно не хватает, несмотря на хорошую регенерацию. Покрутив головой, я вновь затаился и продолжил ждать, периодически минируя подступы к своей позиции. И через десяток минут это себя оправдало. Сначала возле трупов в поле моего зрения вновь показалась такая же тварь. Вот только она не подошла к своим мертвым сородичам, а начала осматриваться по сторонам. Я уже было облизнулся и приготовился стрелять, как сбоку от себя услышал едва слышный хруст ветки. Повернув туда голову, увидел вторую зверушку, что медленно ползла, практически распластавшись брюхом по земле. При этом она постоянно водила зубастой мордой и принюхивалась. Нервно перебрав пальцами по рукояти лука, я на одном выдохе создал магическую стрелу, наложил точный выстрел, натянул тетиву и отправил снаряд в полет. Подкрадывающаяся ко мне тварь дернулась, но тут же упокоилась, получив подарок в глаз. Однако из-за резкого движения при натяжении тетивы маскировка с меня спала, и вторая, более дальняя зверушка, тут же засекла меня. Издав то ли шипение, то ли рычание, она довольно шустро рванула вперед, но на середине пути ей между глаз также впилась стрела, заставив споткнуться и радостно сдохнуть. Я медленно выдохнул, опуская чуть трясущиеся руки, и тут же услышал позади себя еще одно яростное шипение. Развернувшись на месте, повторно вскидываю лук и вижу третью тварь, что завязла в одном из моих капканов. Руки сами собой натянули тетиву и выстрелили еще одной магической стрелой. К сожалению, на точный выстрел маны уже не хватило. К счастью, расстояние было буквально в 3-4 метра, так что меткости мне и так хватило, чтобы вбить снаряд твари в глаз. Тут же, достав из колчана уже обычную стрелу, я вновь начал озираться, попутно ощущая, как мучительно медленно восстанавливается мана. Как только той хватило, тут же накинул на себя маскировку и начал медленно менять местоположение, сместившись еще на десяток метров, так чтобы видеть и место приманку, и свою прошлую позицию. Я вновь начал окапываться, ставя ловушки и внимательно следя за округой. Успокоился только через полчаса, когда ничего больше не происходило, а вокруг меня в радиусе 5 метров все было утыкано капканами. Вот только больше никаких тварей не показывалось. И с одной стороны это было хорошо, ибо я и так перенервничал, а с другой, плохо, потому как новый уровень пока не получил. Прикинув варианты, я решил еще часок посидеть в засаде, после чего отходить назад, ибо скоро закаты на возможную территорию таких вот тварей в темноте мне соваться не хотелось, а вот пить и есть хотелось очень, и решение себя оправдало. Еще примерно через полчаса я заметил движение меж деревьев, после чего увидел сразу четырех тварей, они медленно подходили по двое к первой куче трупов и моему предыдущему месту засады. В этот раз я был уже спокойнее и сначала внимательно осмотрелся, но больше никого не заметил. Ну и с чистой совестью создал стрелу, плавно, чтобы не упала маскировка, натянул тетиву, наложил двойной выстрел и отправил тут же разделившийся снаряд в полет, выбрав в качестве цели тех, кто подкрадывался к кучке трупиков. Управление мультивыстрелом – дело довольно интересное, как показала практика. И, похоже, поражать сразу целые армии одним залпом мне не светит, потому как для попадания нужно держать цели в уме, волевым усилием корректируя полет стрел. С двойным выстрелом я справился. Думаю, тройной тоже осилю вполне сносно, но вот уже с четверным у меня явно возникнут проблемы. Но это все потом. Стрелы вошли в головы твари. Я перевел внимание на вторую пару и замер. Зверюшки услышали звук падения тел своих сородичей, замерли и повернули к ним морды. А вот сам факт выстрела и то, откуда прилетели стрелы, они не засекли. Ну, по крайней мере, по их завертевшимся во все стороны мордам это было вполне понятно. И это хорошо. Пока мана восстанавливалась на новый двойной выстрел, я мысленно молил великую силу, чтобы монстрики не сорвались в бессистемное метание по округе. К счастью, они не стали. Скорее наоборот, замерли и ушли вскрыт. Последнее я понял потому, как их силуэты вдруг стали полупрозрачными и почти незаметными на фоне леса. Если бы не следил за ними столь внимательно, не отрывая взгляда, то точно бы потерял. А так мне оставалось только зарядить новую атаку и послать им в головы по приветику. Получив еще два сообщения об опыте, я медленно выдохнул и стал ждать восстановления маны, попутно открывая свой статус, и радостно скались, ибо эта четверка добила мне уровень. Вот только я не спешил раскидывать статы и выбирать способность, потому как мне предлагали сначала выбрать новую особенность. Решив продолжить копание в новой функции в более спокойной обстановке, я еще 5 минут подождал продолжения банкета, после чего начал медленно отступать назад в уже разведанную местность. Глава 3. Отойдя от места засады на пару километров, я нашел себе неплохое место на берегу ручья, где умылся, напился и перекусил, после чего расставил вокруг себя 2 кольца капканов, привычно устроился в нише между корней и полез узнавать, что мне там за 5-й уровень предлагает система. Итак, особенности. У меня уже было 4. Лесной эльф, охотник, инвентарь и системная карта. Тут же мне предлагали выбрать еще одну из огромного списка самых разноплановых плюшек, причем меня уведомили, что следующий такой праздник будет уже на 20 уровне, а не на 10, как я сначала понадеялся. А жаль, ибо предлагаемые бонусы были реально вкусными и разноплановыми. Можно было взять себе дополнительный класс, но он будет за уровень давать только половину бонусов и иметь лишь 1 ветку развития. Можно было взять дополнительную системную функцию вроде плеера, автолута или встроенного верстака. Можно было привить к своей расе дополнительный ген, получив часть бонусов другого биологического вида. Можно было просто приобрести какую-нибудь полезную телесную или духовную мутацию. Можно было закачать себе какую-нибудь базу знаний, вроде уже полученного мною эльфа-лучника. Можно было даже мутировать уже приобретенную особенность, улучшив ее. В общем, вариантов куча, а возможность только 1, хотя нет, 2, ибо за выполнение 2-го задания первые шаги мне выдадут еще 1 особенность. Но это когда еще будет, эх. Почесав подбородок и полюбовавшись погружающимся в полумрак лесом, я вновь полез в список доступных особенностей, на этот раз уже не просто оценивая, а целенаправленно отсеивая варианты через системные фильтры. Итак, что мне нужно вот именно сейчас для выживания? Нет, не так нужно ставить вопрос, что я из себя представляю с точки зрения РПГ. ХМ. По факту, стеклянная пушка. То есть у меня нет брони, нет самохила или регина, а тушка весьма уязвима для атак любого вида. С другой стороны, у меня есть неплохая скрытность и высокий разовый урон на средней и дальней дистанции. Если мыслить логически, то мне нужно либо прикрыть свои слабые стороны, либо дополнить сильные. Например, увеличить запас маги, ХМ. Пожалуй, это действительно то, чего мне вот прямо сейчас серьезно не хватает. Ведь если у меня будет больше маны, то я смогу быстрее ставить ловушки, окапывая свою засаду, а также, и это самое главное, чаще стрелять. Учитывая, что дальше классовые способности будут стоить только дороже, то эта идея кажется мне все более и более привлекательной. Так, что у нас есть на ману? Много чего, но по факту все эти особенности можно разделить на три группы. Увеличивающие характеристику маги, дающие модификатор к запасу маны и сокращающие расход маны на способности. Наилучшим вариантом в перспективе мне видится именно первый вариант, потому как характеристика – штука комплексная и влияет сразу на все. Отлично, с этим решил. Теперь настраиваю системный фильтр и смотрю результат. Ух, около 3000 вариантов. Так, минусуем отсюда дополнительные классы, убираем варианты с сильно выраженными внешними проявлениями вроде рогов и копыт, и снова смотрим. Уже лучше, всего 200 вариантов. Теперь просто отфильтруем по КПД и начинаем просматривать. Через пару часов отсеивания я устало смотрел на 4 оставшихся варианта. Кровь дракона. В ваших предках отметился кто-то из этой легендарной расы и теперь часть его силы спит в вашей крови. Плюс 2 к силе и магии за уровень. Возможны спонтанные мутации. Фири. Модификация расы. Вы, не просто лесной эльф, а один из немногих, что решили тесно связать себя с природой и волшебством. Вы не стареете, не болеете, а обычные, лишенные магии, неразумные животные и насекомые вас не трогают. После активации особенности будут случайным образом выбраны дополнительные черты животного, наиболее близкого духовно, могут быть скрыты до образа обычного лесного эльфа. Плюс 1 к ловкости, магии и восприятию за уровень. Плюс 1 к отличительной характеристике тотемного животного за уровень. Дополнительная ветка развития способностей тотемного животного. Плюс 1 к очкам способностей за уровень, только для тотема. Магия в крови. Ваша кровь насыщена магической энергией и может выступать в качестве ценного ингредиента. Плюс 50% к магическому резерву. Плюс 2 к магии за уровень до 10 уровня. Плюс 3 к магии за уровень с 11 до 50 уровня. Плюс 4 к магии за уровень с 51 до 100 уровня. Плюс 5 к магии за уровень с 101 уровня. На вас могут начать охоту некоторые личности. Возможны спонтанные мутации. Прирожденный маг. В вашей родословной было много магически одаренных личностей и это вылилось в крепкую наследственность. Плюс 2 к духу за уровень. Плюс 2 к магии за уровень. На вас могут начать охоту магические кланы, практикующие евгенику. Еще минут 15 помедитировав на это системное окошко и не получив никакого откровения, я снова заскрипел извилинами. Если брать в расчет только увеличение маны, то больше всего подойдет магия в крови. Остальные особенности могут поспорить с ней только до 10 уровня, а потом прирост все увеличивается и на хай-левелах становится вообще бешеным. Да еще и про модификатор к магическому резерву забывать нельзя. Останавливает меня только приписка о спонтанных мутациях, а еще охотниках до моей кровушки. Что-то меня подобное напрягает. То же самое относится и к крови дракона, там тоже вроде бы все хорошо и намек на возможность пробуждения дополнительной силы в крови довольно вкусный, но, опять это но, как-то не тянет меня к драконам. Да, они сильные во всех смыслах, но просто не тянет, душа не лежит. Слишком много произведений, где драконы, это те еще гниды и откровенные пидорасы. Прирожденный маг вроде как выглядит вкусно, вот только что-то не хочется мне становиться объектом страстных желаний какого-нибудь магического рода. Да и перспектив у этой особенности я сильных не вижу. В итоге я все больше и больше склоняюсь к варианту с модификацией своей расы. Не только потому, что там бонусы вкусные, да еще и никаких предупреждающих приписок нет, но и из-за логики. Просто достаточно провести параллели с тирами способностей, ведь лесной эльф – это первый тир, а фири – уже второй. Что будет, если я потрачу еще одно очко особенностей и разовью расу до третьего тира, а четвертого, да и дополнительная ветка способностей, которая имеет собственные очки развития, штука довольно вкусная. Кстати, я отдельно посмотрел, можно ли развить мой класс. Оказалось, да, можно, но развиваются только ветки специализаций, причем каждая отдельно и после достижения последнего тира способностей, то есть прокачал специализацию до самого верха ветки, вложил очко особенностей и получил дополнительный премиальный класс с собственным модификатором и новой веткой специализации. Ладно, решено, пробормотал я, устраиваясь поудобнее и давая системе мысленную команду. Следующие несколько минут были странными. Сначала у меня появилось жутковатое ощущение, словно под кожей начало что-то ползать, будто мои мышцы превратились в червей и решили спешно махнуться местами. Впрочем, долго это не продлилось, зато сразу за этим у меня пропал слух. На несколько мгновений все вокруг погрузилось в полнейшую тишину, но не успел я начать паниковать, как слух вернулся, причем такой, что у меня чуть голова не взорвалась от интенсивности обрушившихся звуков. Следом этим же процедурам подверглось обоняние, осязание, вкус и зрение. С последним эффект был явственней всего, потому что уже погрузившийся в темноту лес вокруг вдруг стал черно-белым, но отлично видимым. За всем этим водопадом новых ощущений я даже не сразу понял, что обзавелся новыми органами, а конкретно, звериными ушами и хвостом. Причем огромные пушистые уши располагались не там, где им положено по заветам аниме, то есть на макушке, а заняли место моих эльфийских, хотя и стояли торчком вертикально вверх, будучи больше моих эльфичьих в добрых полтора раза. Хвост же торчал откуда-то из района копчика и был вполне себе материальным, то есть для комфорта мне придется либо приспускать штаны, либо проделывать в них дырку. Сама же новая конечность была метровой длины и покрыта крайне густым и пушистым черным мехом с белой кисточкой на конце. Немного отойдя от шока, я первым делом попытался вернуть себе изначальный вид лесного эльфа, ибо светить звериными атрибутами был совершенно не готов. Получилось это не с первой попытки, но знание о процессе система заботливо загрузила в голову, так что минут через 10 я смог относительно свободно отращивать себе хвост, а также видоизменять уши и, как оказалось, глаза, те тоже обзавелись стильным звериным зрачком. Вот только если хвост особо ни на что не влиял и мог разве что выступать в качестве ночной грелки, то звериные уши и глаза серьезно влияли на слух и зрение, так что их я решил оставить, а хвост убрать, он неудобный и вообще бесполезный. КХМ, разобравшись с изменениями в теле, полез в систему, которая уже пересчитала мои характеристики с учетом обновленного модификатора от изменившейся расы. Так что мне нужно было распределить свободные очки характеристик и разобраться со способностями. Имя: Эна. Раса: лесной эльф, фейри лис. Класс: охотник. Уровень: 5+2. Характеристики: сила: 5+1. Ловкость: 11+4. Живучесть: 5+1. Восприятие: 9+5. Дух: 10+6. Магия: 11+7. Свободные очки характеристик: 0. Свободные очки способностей: 0. Свободные очки способностей. Тотем: 5. Особенности: фейри лис. Модификация расы: вы не просто лесной эльф, а один из тех немногих, что решили тесно связать себя с природой и волшебством. Вы не стареете, не болеете, а обычные, лишенные магии, неразумные животные и насекомые вас не трогают. Есть возможность частичной трансформации, обостряющей органы восприятия. +1 к ловкости, восприятию, духу и магии за уровень. Дополнительная ветка развития способностей тотемного животного. +1 к очкам способностей за уровень, только для тотема. Хамелеон плюс, заменяет собой способность маскировки. Позволяет визуально слиться с окружением. Полностью скрывает запах. При резких движениях эффект спадает. Потребление маны: 1 йетмин. Частичная трансформация дает возможность приобретать черты зверя тотема. Уши, глаза и хвост дает бонус в зависимости от количества активированных черт. +30% к восприятию для обоняния и слуха за активированные уши. +15% к духу и магии и ночное зрение за активированные звериные глаза. +10% к силе, ловкости и живучести за активированный хвост. С очками характеристик пришлось немного помудрить, после чего я залил все три в восприятие. Все-таки это профильная характеристика, которая у меня сильно отстала, так что немного выровнял дисбаланс. Ну а дальше начну подтягивать силу и живучесть, они сами с уровнем не поднимаются, в отличие от других. Из классовых способностей взял одно из улучшений для хамелеона – удаление запаха. То есть в этом режиме скрыто я сейчас вообще не пахну. А то мне очень не понравилось то, как сегодня те твари меня по запаху искали. Думаю, дальше возьму устранение звука. Для открытия способности следующего тира нужны оба этих улучшения. А маскировка меня сейчас серьезно спасает, так что нужно ее качать. Базовая способность тотема порадовала. Очень порадовала. И, думается мне, придется все же делать в штанах дырку для хвоста, ибо 10% бонус для трех характеристик – это сильно. И пусть сейчас он не особо ощущается, Но вот когда эти показатели перевалит за 10 единиц, я только с хвоста буду халявный уровень в статах иметь. А уж про остальные бонусы вообще молчу. Глаза и уши в лесу я отныне отключать не буду. Тем более, что такая трансформация даже маны не требует, а наоборот, добавляет ее. А вот что касается ветки развития тотема, то тут все непросто, зато очень вкусно. От базовой трансформы на второй тир идут две связи. Первая – это магия. Точнее, возможность преобразования обычной маны в природную. Вторая – это физика. Превращает ногти в выдвижные когти, которые можно использовать в качестве оружия. Я прокачал обе способности. Магию природы потому, что она лечит, а когти потому, что те хоть как-то закрывают отсутствие у меня оружия ближнего боя. Третий тир давал по одному варианту улучшения обоих способностей. Удар зверя и легкое лечение. Опять же, взял оба. А вот четвертый тир вновь давал по два варианта развития предыдущих перков. Удар зверя открывал звериный рык и рывок, а легкое лечение – зов природы и возврат сил. И вот тут уже угадывались дальнейшие ветвления способностей. Дебаф, прямой бой, баф и хил. Немного почесав макушку, я все же выбрал ветку хила и взял возврат сил, который далее открывал лечение костей. Магия природы преобразует нейтральную магию в природную, что сама по себе обладает слабыми лечебными и успокаивающими свойствами, благотворно влияет на рост и развитие растений и животных, а также может частично заменить собой обычную пищу. Легкое лечение закрывает неглубокие раны кожи и мышц в месте приложения руки. Расход маны – 1 йет. Возврат сил снимает физическую усталость организма, возвращает тонус мышцам и бодрит разум. Расход маны – 1 йет. Когти зверя – черта зверя, постоянная трансформация, укрепляет и заостряет ногти, превращая их в подобие звериных когтей, дает возможность удлинять когти до 5 см. Текущая прочность, закаленная сталь, удар зверя, во время боя дополнительно напитывает когти магической энергией с примесью звериной ярости, увеличивая их остроту и прочность. Расход маны, 1 йет мин. Проснувшись с лучами рассвета, я выполз со своей лежанки, потянулся и завис. Просто когда я ложился, там была почти голая земля, покрытая коротким ковриком мха, а теперь меж корней могучего лесного исполина растет небольшой участок сочной ярко-зеленой травы. Это была первая странность. Вторая была в том, что у меня ничего не ломило, не затекало и вообще я чувствовал себя так, словно не на голой и холодной земле спал, а неделю отдыхал на каком-нибудь курорте, валяясь в постели и дыша свежим воздухом, а потом еще кофеечку для бодрости хряпнул литра два. В общем, свеж, бодрый, полон сил. Кажется, природная энергия из меня самостоятельно просачивается, сделал я единственный логичный вывод. Умывшись, размявшись и подъев остатки мяса, я осмотрел собственные пальцы. Ногти мои стали заметно толще, грубее на вид, выдавались вперед где-то на 0,5 сантиметра, имели стальной блеск и каплевидную форму с острой кромкой. И в отличие от преобразования природной маны, которое происходило практически рефлекторно, мне пришлось минут 10 потеть, чтобы ухватиться за механизм выдвигания этих когтей. Вернее, они скорее не выдвигались, а нарастали. При необходимости в обратном лишняя часть когтей просто осыпалась невесомым пеплом. Забавный механизм, но баловаться с ним как-то не хочется, потому как непонятно откуда и сколько биомассы берется для подобных процессов.